искреннюю невероятную мощь красной кометы, которая медленно обходила планету, сверкая в красном сиянии, пролетая так близко, что казалось, на нее можно перепрыгнуть и ухватиться обеими руками, если бы у него была сила хотя бы поднять голову. Красный хвост выглядел еще длиннее, чем он когда-либо видел. Почти закручиваясь кольцом вокруг планеты, само присутствие такого феномена юноши наполняло трепетом и ужасом. Он почувствовал, как голова поворачивается на бок, и увидел драконьи крылья, широко раскинутые в стороны. Зверь медленно планировал вниз. Голова стала еще тяжелее, и у Джоффри перехватило дыхание, когда он посмотрел на землю под ним, покрытую морем облаков. Он мог просто разглядеть кривизну планеты невооруженным глазом. Целые континенты и острова дрейфовали по величественным океанам, что окутывали его мир, окутывали все, что он когда-либо видел, все, о чем он когда-либо слышал. Когда он снова закрыл глаза, на этот раз, по собственному желанию, он помолился, чтобы это было последним, что он вообще увидел. Прекрасный, спокойный конец. Когда он снова открыл глаза, то вместо звезд увидел постоянно растущие очертания города, заполненного тысячами людей, ростом как муравьи, которые только и бегали кругами в невероятной панике. Дракон теперь даже не шевелил крыльями, едва-едва планируя. Пока они теряли высоту, и кишки Джоффри попытались покинуть его. «Ой!» – заорал Джоффри, ухватившись за рукоять светлоревосо. «Всей силы! Притормози! Притормози, проклятая тварь!» Он закричал на глуповатое животное, спускающееся прямо на башню в центре города, почти не двигая головой. «Как же мне управлять этой штукой? Это же не должно быть сложным, если долбаные таргариены смогли это освоить», — думал он и лихорадочно дернул светлорев влево. Дракон приглушенно застонал и слегка повернул в левый бок, почти вплотную огибая башню, где из окна кричала в панике красивая женщина валерийской внешности. «Что, как меня перебросило во времени до старой Валерии перед роком? Или тогда убийство дракона считалось преступлением?» — думал он в смущении, дернув светлорев вправо, заставляя дракона облететь большое, дорогое, на вид поместье. Зато зверь теперь падал на большую площадь, откуда лихорадочно бежали люди. «Ладно, а теперь притормози, ты, долбанный монстр!» — закричал Джоффри на существо и потянул светлорев на себя, чем вернул тварь к жизни. Она дико замахала крыльями несколько раз, прежде чем вдруг замерла, словно марионетка с перерезанными нитями. Джоффри еще успел коротко матюгнуться, прежде чем величественное существо врезалось в площадь, скользя вперед под настоящим дождем вырванной брусчатки и разламывающихся на куски киосков. Каким-то образом Джоффри удалось пережить приземление. Пурпур как будто и не думал забирать его, оставляя в море порезов, синяков, гематом и придавленных внутренних органов. Он проклял ту проклятую сущность, когда с трудом поднялся и стал на шее чудовища, через край сытый абсолютно всем, что получил в результате этой всей поездки. С ног до головы покрытой кровью, он слегка шатался, когда шел по шее твари, а затем по голове, безостановочно ругаясь, как моряк. Юноша держал светлорев одной рукой, когда осторожно взбирался на голову дракона, помня о шипах. Он заметил мужчину, который прятался за прилавком с яблоками, всего в нескольких метрах от здоровенной головы хищного монстра, который держался обеими руками за голову и содрогался в судорогах, так как будто только вживую увидел с неведомого, один из семи. Прошу прощения, хороший человек, не могли бы вы сказать мне, где я?» — спросил принц на высоком валерийском, прежде чем схватил одно из упавших яблок с земли и вгрызся в него зубами, как оголодавший волк в жирного барана. «Что?» — закричал Джоффри. Куски яблоки разлетелись в разные стороны, когда он попытался понять ответ местного торговца. Ему реально понадобится место для длительного отдыха. «Талас, или ты пьян, мужик?» — воззвал он к местному, бросив в него обгрызенное яблоко. Талас, основанный валерийцами город в Иссосе на северо-востоке валерийского полуострова, на берегу залива работорговцев. «Да, да, Талас, клянусь именем великой Мераксис, прошу вас, позвольте мне жить, великий», — забормотал абориген, падая на колени. Джоффри смотрел на мужчину с искренним непониманием. «Талас, это же на противоположной стороне проклятого полуострова», — воскликнул он, оборачиваясь к дракону, и ударил того по носу плоским краем лезвия светлорева. «Ты, грибанная ящерица, эй!» – заорал он, когда дракон открыл пасть и попытался откусить его руку, слегка двигая голову вперед. «Да сдохни уже, черт! Почему ты просто не сдохнешь?» – закричал юноша, вгоняя светлорев в то, что осталось от драконьего глаза, запихивая меч по рукояти, проворачивая вокруг оси словно вилку, который попытался повредить мозг существа. Огромный грохот раздался по всей площади, когда огромный черный дракон задрожал в своей предсмертной агонии в последний раз, наконец успокоившись окончательно. Он голова теперь приземлилась на землю, двойные струйки черного дыма лениво вышли из его ноздрей, а кровь полилась из его глазницы. Джоффри застыл на месте, глядя на это все и тяжело дыша, а потом покрутил головой с любопытством, приподняв складку его губы и поцарапав корень одного из драконьих зубов кончиком меча. «ГМ», — пробормотал он, — «кажется, я уже знаю, из чего сделаю ножны для меча», — сказал он, прежде чем обернуться к тому мужчине у палатки. «Эй, где здесь находится ближайшая гостиница?» — спросил он его, почувствовав такую усталость, что едва удержался на ногах. Местный схватил воздух ртом и упал в обморок, протянувшись на мостовой. «ГМ, это тоже неплохая идея», — заметил Джоффри, прежде чем тьма окутала его. Он отключился еще до того, как рухнул на землю, боролся против крутого склона водяной горы. Интерлюдия. Ученик могучего Гаэнис Бернарис будет помнить тот день до конца жизни. В тот день он работал в отцовской кожевельне, во второй смене подряд, ведь был наказан за ничегонеделание, помогая выделывать вонючую кожу, которая была основным источником дохода его семьи. Он подумал, как же так случилось, что он до сих пор не выработал иммунитета к той вони, хоть и работает здесь с раннего детства, когда вдруг услышал крики. «Отец, что случилось?» – воскликнул он, нервничая, когда обычно спокойный отец влетел в мастерскую и схватил его за шею, как малыша. Друзья Гаэниса частенько смеялись над юношей и говорили, что его отец лучше относится к своим рабам, чем к собственному сыну. «Отведи свою мать и сестру в подвал и закрой крышку немедленно», — закричал старик, толкая юношу, развернулся и побежал закрывать окна и двери кожевельни. Гаэнис вылетел из мастерской, но успел сделать лишь один шаг до соседнего дома, как едва не попал на колеса неуправляемой кареты. Вокруг него метались какие-то люди и кричали какие-то глупости, что-то насчет конца света и о возвращении драконьих лордов. Бессмыслицы, которые быстро кристаллизировались в чистый ужас, когда он взглянул вверх и увидел здоровенного черного дракона, который летел прямо в их город. Вся жизнь мгновенно пронеслась перед его глазами, когда великий дракон, словно появился прямо из древних легенд, решил оставить невредимой башню воспоминаний и половину городской аристократии, прежде чем изменить направление прямо к их площади, построенной во время правления драконьих лордов, где могли разместиться даже крупнейшие из тех мифических созданий. Он вспомнил, как подумал, что даже эта площадь окажется недостаточной для такой огромной твари, но вдруг заметил, как драконий всадник что-то сделал с шеей зверя, и перепуганная тварь замахала крыльями и резко замерла, сложив крылья, и камнем упала на площадь, круша все под собой. Он так и стоял на месте, напуганный до глубины души, когда капитан городской стражи привел толпу перепуганных прачников, гордость военной мощи Талоса, которые не раз побеждали варваров и пиратов. Те закаленные ветераны тысячи и одной битвы воевали против наемников, дотракийцев и гискарских охотников за рабами. Каждый прачник двигался так, словно вся тяжесть их свинцовых снарядов заковала их ноги, покинув мешки, прицепленные к поясам. Их чуть менее напуганный капитан подгонял солдат и клял все на свете, пока они шагали на площадь. Гаэнис не обвинял их, он бы и сам с удовольствием бежал в противоположном направлении, если бы не боялся отцовского кулака больше огромную тварь, которая была окружена не менее чем тысячей людей, которыми могла утолить свой голод, а вот отец. Поэтому он зашел в дом, нашел шокированную мать и плачущую сестру и отвел их в подвал. Он вспоминал, что тогда размышлял насчет драконов и их чутья, и молился великой Мероксис, чтобы тварь не нашла их здесь. Пропускали часа, не было слышно криков, не было и зловония сожженной плоти, поэтому Гаэнис покинул их тайник и с удивлением обнаружил, что город медленно вернулся к привычной рутине существования. Через два дня им всем рассказали правду, и еще через день он встретил принца Джоффри из дома Баратионов, прозванного жителями Талос, могучим, спасителем города и убийцей дракона. На первый взгляд могучий не производил впечатления человека, убившего одного из крупнейших драконов в истории мира. Он не был таким уж высоким, имел белокурые волосы и выглядел хилым. Впечатление усиливалось тростью, без которой он никуда не выходил. Нет, только глаза выдавали его могущество. Светло-зеленые они были, металлически отблескивали приглушенной, стальной зеленью. Они словно прижимали его к земле каждый раз, как могучий переводил взгляд на юношу. Контраст между теми глазами и мечом чужеземца казался еще более поразительным, чем-то напоминая об бурных грозовых молниях. Сдержанный желтый оттенок переходил в почти прозрачный, стально-золотистый блеск, что отражал в цвет светлой зелени, когда он осторожно поднимал меч обеими руками, вытянув их на всю длину и держа рукоятку вертикально. Он словно смотрел сквозь лезвие взглядом, который проникал далеко в мир духов. Магия и страшные поступки выковали его. «Что же, это очевидно», — сказал могучий, разглядывая лезвие из валерийской стали, созданное владыками драконов в древности технологией, давно утраченной человечеством. Он, казалось, вдохнул сущность меча, сделав глубокий вдох и закрыв глаза. «Чары, драконье пламя и смерть». «Так», — пробормотал он, словно наслаждаясь вкусом экзотического вина. Гаенис застыл неподвижно, словно статуя, внутри их мастерской, не рискуя даже вдохнуть воздух, когда увидел, как чужак коснулся плоского края лезвия ладонью, с закрытыми глазами, и слегка наклонил голову, словно почувствовал летний ветерок во время послеполуденного духоты. Чудовищное и дерзкое, выкованное в крови и пламени, чарах и криках, продолжил могучий, его ладонь далее двигалась вдоль лезвия меча. Он на мгновение нахмурился. «Такая сила, для такой низменной цели», — добавил он неодобрительно, углубившись в мысли. Гаенис через силу проглотил слюну, глядя, как могучий поднял меч вверх и приложил лезвие плоской стороной ко лбу. Глаза вестеросца до сих пор были закрыты, хотя он очевидно сейчас смотрел вперед, вдаль. Создан ради золота, как инструмент для престижа, жалкой власти жалких королей. Цель, давно забытая и устаревшая, но какая же у тебя сейчас судьба? Спросил он самого меча, слегка двигая лезвие вперед движением лба. Нет, глубже, прошептал он, максимально концентрируясь. Цель в перерождении, служить отчаянным мостом, конечным звеном. Теперь я вижу, это придуманная на скорую руку попытка починить сломанное, чтобы передать величественную энергию пурпура. Но куда и почему? Спросил он, словно обращаясь к Гаенису, открыв глаза и опустил меч, разглядывая его в замешательстве. Я не знаю, а могучий, еле смог проговорить юноша пустым голосом. Чужак грустно улыбнулся ему. И я не знаю, Гаенис, и я не знаю, но даже сейчас чувствую, как он словно дополняет меня. Словно с маленьким толчком он войдет в надлежащее гнездо. Как идеально он подходит, сказал он удивленно, переводя взгляд обратно на лезвие, углубившись в раздумьях. Я должен быть ножными его сущности, прошептал он. Когда стало очевидно, что тварь была диким зверем, весь Талос вздохнул с облегчением, убедившись, что не будет возврата к эре драконьих лордов. Джоффри провозгласили спасителем города, что вовремя убил огромного неприрученного дракона в тот судьбоносный день, прежде чем тот успел вернуться к цивилизации и сжечь Талос дотла. А незнакомцы хорошо позаботились, и когда он передал почти всю тушу твари в качестве репараций городу за разрушение, его популярность среди горожан только выросла. Еще никто не убивал дракона так и одним только мечом, лишь в легендах типа этой, что буквально свалилось на Талос того судьбоносного дня. Поэтому, когда пришелец спросил насчет обычной мастерской кого-то, кто немного разбирается в обработке кости, отец Гаениса ухватился за эту возможность представить своего сына перед вниманием дворян. Как рассказывал Джоффри, лорды Талоса практически засыпали его с головы до ног подарками, пытаясь вышвырнуть из города, потому что боялись из-за приобретенного им влияния, который он может использовать, если пожелает попытаться захватить власть в городе в свои руки. Это все изрядно его веселило. Могучий, кажется, и не имел таких амбиций, он успокоил аристократию, объявив о планах покинуть город через несколько месяцев, а единственными требованиями были нахождение помощника и мастерской. Итак, хобби Гаениса, которое так часто вызывало проблемы с его отцом, на этот раз превратилось в новую профессию, в обработку драконьей кости из челюсти, которую он должен был превратить в ножны для меча убийцы драконов. Ну, Скорее, его обязанностями были доставание припасов и работа помощником в мастерской, где сам Могучий работал над костью с чрезвычайным умением, но все же, простой помощник и пара ушей, чтобы слушали ужасающие в своей абсурдности размышления вслух, однако он не имел выбора, только слушать и помогать таинственному Могучему. Часто Джоффри застывал на месте, стоя так часы. Со временем это стало привычной рутиной в течение недель. Гаенис стоял возле него, молча ожидая в течение тех долгих часов, пока Могучий продолжал возиться со своей собственной душой, готовясь к финальному присоединению в мистическом месте, которое только он один мог видеть. Гаенис ничего не знал об искусстве колдунов до того дня прилета дракона, но все же Могучий так радостно рассказывал, чего желает достичь, описывая, как стоит работать с костью, металлом и собственно душой, рассказывая упрощенную версию, без сомнений, пугающе магической и опасной, которую он играет с таинственным магом, в миллионы раз сильнее обычного человека, в миллионы раз сильнее, чем сам Могучий. Того мага пришелец называл именем Пурпур. «Гаенис, молоток», — неожиданно произнес он. «Пришло время». Гаенис рванулся выполнять приказ, так как уже был готов к такому запросу. Он осторожно положил до сих пор незаконченные ножны перед Джоффри и передал инструмент в руки. Могучий взялся за работу с выдающимся умением, до сих пор с закрытыми глазами, используя тот же меч как необычный резец для резьбы зловещих, чрезвычайно сложных рун на ножнах. В руках Могучего меч Бастард двигался словно хирургический скальпель, когда он легонько и убежденно ударял молотком, вырезая сложный узор, что расползлась по всей поверхности кости. Если бы я использовал обычную сталь, то это бы заняло десятилетия. Кроме того, меч, который сам покрывает резьбой собственные ножны. Это же так поэтично, приговаривала живая легенда с намеком на сарказм, когда его спрашивали. Помощник стоял, сохраняя тишину, наблюдая работу настоящего художника, медленно переводя взгляд по завиткам извилистого узора, который теперь покрывал ножны. Мастер становился все более загадочным с течением времени, отдавая предпочтение молчаливому одиночеству мастерской над звуками собственного голоса. «На самом деле они не нужны, эти завитки», — неожиданно проговорил он вслух, счастливый, как всегда, когда озвучивал крохи информации о своих таинственных действиях. «Но они помогают мне сфокусироваться, помогают правильно разместить в пространстве». Он запнулся, раскрыв глаза, и наклонил ножны и легонько подул на них, сдувая прах, который некогда был драконьей плотью и костью. Емкость, изготовленная для хранения содержимого, изготовленная из плоти существа, что помогло выковать то же содержимое. Прошептал он загадочно, значение фразы было очевидным лишь для него самого. Изготовлено, чтобы помочь владельцу содержимого воплотить давнюю цель. Он прервал предложение, одновременно подняв меч и ножны, и рассмотрел их с обеих сторон. «Но этого недостаточно», — сказал он, в глазах запрыгали огоньки безумия, когда он обернулся к Гаенису. «Место для заякорения тщательно выверенное, оно не предназначено для размещения дополнительной сущности, но Пурпур является пластичным, изменчивым», — прошептал он с взбалмошной улыбкой, словно только что объявил великий секрет, что является невозможным для сущности, которая реальнее самой реальности. «Чем является небольшое приложение перед тенью Светлорева?» Снова спросил он, осторожно вставляя меч в ножны, и Гаенис осознал, что все это время Джоффри говорил сам с собой, что это изменит, если я вырежу небольшое дополнительное углубление в собственной душе, добавил он, когда меч щелкнул, полностью войдя, и пришелец сел на землю в странной позе, о которой разок обмолвился в разговоре, рассказывая о Дальнем Востоке. Меч в ножнах вдруг засветился, когда волосы на предплечьях, руках, шее Гаениса, и вообще везде, стали дыбом. В воздухе разнесся резкий запах бури, штормового моря и молнии, а Джоффри закрыл глаза и обнял меч, который держал вертикально. Рукоятка возвышалась словно корона над волосами на голове, а золотой лев на конце рукоятки начал менять цвет на серебряный, когда Могучий заговорил. Или они обратят внимание на дополнительный элемент, на ножны, когда меч вскользнет на место и заикарится. Могучий спросил сам у себя, прежде чем повернуть голову к Гаенису. «Прощай, Гаенис», — сказал он, и руны вдоль ножен резко начали сиять. Уверенная улыбка стала шире, когда искры начали прыгать по всей длине меча. Гаенис глубоко поклонился, когда улыбка Джоффри сменилась гримасой боли. Помощник не рискнул произнести хотя бы одно слово, он схватил мешок, который Могучий оставил ему лично возле дверей, заполненные инструментами и сияющими монетами Талоса. Он покинул ту комнату, а затем и само здание, быстро шагая прочь, как раз вовремя, чтобы услышать ужасный крик. Яркий свет вспыхнул из окна верхнего этажа и ослепил юношу даже через опущенные веки. Интерлюдия. Сэр Ведромин. Королевская гавань превратилась в интересное место в течение последних нескольких дней, по крайней мере с точки зрения Тириона. Во-первых, подозрительная смерть Джона Аррена, которого нашли в постели умершим от естественных причин. Во-вторых, даже более подозрительная смерть Питера Бейлиша, которого нашли с кровавой улыбкой на шее. Казалось, что место в Малом Совете становилось даже более опасным, чем раньше. Это все привело к удвоению стражи и дальнейшего роста напряженности в Красном замке. Однако это все не было самым причудливым и самым грозным из всего, что случилось. А что было, пришло с неожиданной стороны от его племянника. Джоффри просто перестал общаться с кем-либо вообще через 3 дня после смерти Джона Аррена. Племянник как за сутки стал другим человеком. Он каждый день спал до обеда, а остаток дня проводил в медитациях, сидя в странной позе прямо перед чердревом Багаращи. Самым странным было то, что племянник словно избегал именно его. Лицо парня приобретало нейтральное выражение, как только он замечал Тириона, отводя взгляд в сторону. Аналогично юноша реагировал и на остальных родственников в Красном замке, от Серси к Мерцеллы, однако, казалось, лишь пес получал хоть какое-то внимание от Джоффри. Пес рассказывал бесу, что принц реагировал на его присутствие все время одинаково. Лицо юноши преображалось непонятной гримасой, прежде чем приобрести нейтрального выражения, и принц уходил или любезно просил пса оставить его в одиночестве. В одиночестве он все время и был. Юноша, видимо, произнес десяток слов за все время поездки на север, и с тех пор мало что изменилось по прибытии, он еще сильнее изолировался, избегая всех старков, разве что только Бран или Рикан вызвали определенную реакцию, точнее отсутствие оной. Кажется, присутствие лорда Эддарда и Джона Сноу особенно впечатлило парня, но самым удивительным оказалась реакция на Сансу, старшую дочь Эддарда, которая как-то заставляла Джоффри улыбаться, но сразу он качал головой от отвращения к себе и стыда, и обычно лихорадочно уходил, каждый раз как видел ее. Очевидно, бедняжка Санса воспринимала это все в свой адрес. Ее плач частенько было слышен из комнаты девушки, когда леди Кейтлин пыталась убедить ее, что нет, она не была какой-то уродиной. Джоффри проводил почти все время в медитациях, концентрируясь на рукоятке с серебряным львом, чудесного меча, которого он откуда-то достал и, кажется, никогда не оставлял. Иногда юноша всматривался в рисунки, изображавшие нечто похожее на созвездие. Любопытство Тириона словно горело огнем, но он также и проникался состоянием племянника. Может, этот парнишка и был жестоким ублюдком, слишком развращенным влиянием Серси, и все же Тирион чувствовал некий долг, он имел по крайней мере разобраться в этой ситуации, хотя бы во имя своей нестройной семьи, как минимум. Поэтому он придумал план. Как и всегда, Джоффри сидел, как и во все предыдущие недели, отшельником в Багаращи Винтерфилла, олицетворяя собой стереотип меланхоличного принца на полную, заставляя девичьи сердца биться сильнее, а бедную Сансу плакать еще хуже. В то мгновение он сидел неподвижно, лицом к чердреву, в странной позе, пока холодный ветер пытался сдуть кипы бумаг с небольшого столика, который юноша приносил с собой. «Уходи, Тирион», — сказал он, прежде чем слегка повернуть голову на бок, явно почувствовав прибытие незваного гостя на удивление чувствительными ушами, прежде чем взглянуть на дядю. Джоффри не ждал какой-то ответ и снова вернулся к медитации под деревом, но в конце концов оглянулся назад. «Дядя, что это ты на себя надел?» — спросил он с полным смущением. 7 слов. Это успех», — подумал бес, направляясь к парню. Его поле зрения ограничивалось небольшим прямоугольником и совсем не показывало земли, из-за этого он зацепился за какой-то корень и едва не упал. «Мне кажется, что это очевидно, дорогой племянник», — ответил он, останавливаясь возле парня. «Я надел на себя ведро», — добавил бес. Голос глухо доносился из-под ведра, которое он надел словно рыцарского шлема. Ведра, которое он украл у одного сердитого повара, который хотел бы заставить Тириона работать на кухне до конца их пребывания в Винтерфилле, если бы мог. «Я это вижу, но почему ты надел ведро?» — спросил парень, которого эта очевидно бредовая ситуация словно выбила из привычного меланхолического состояния. «Чтобы ты не видел моего лица, племянник, тогда твое лицо не скисает на глазах, словно жбан молока в руках злой ведьмы», — сказал он, глядя на загнанного в угол Джоффри сквозь то небольшие отверстия, что он вырезал в ведре, прежде чем подойти ближе и прошептать. «Это очень неудобный головной убор», — заверил Тирион, держа ведро так, словно то был некий ценный рыцарский шлем. Джоффри просто смотрел на него, пока крайне неохотный хохот не попытался прорваться сквозь стиснутые губы парня, продираясь словно проклятая душа из ада. В конце он не сдержался и захохотал странным, высоким смехом, который раздавался по всей Багращи. Без самом деле ожидал пренебрежительную гримасу, но и с этим можно поработать. «Ты издеваешься надо мной?» — спросил Тирион, скрестив руки на груди, стоя на кончиках пальцев ног и пытаясь сделать себя немного больше, пытаясь запугать любого, кто посмеет запятнать его честь. «Тирион, пожалуйста, прекрати», — едва смог произнести Джоффри, закрывая ладонью рот, и попытался обуздать смех. «Тирион, мое имя сэр Ведромин из дома Ведро, и вы будете обращаться ко мне с уважением согласно моему титулу», — воскликнул он гордо. «Тирион, остановись», — Джоффри повторил, прерываясь на откровенный хохот. Из его глаз потекли слезы, когда он попытался прикрыть лицо обеими ладонями, опираясь спиной на ствол чердрева. «Еще один смешок, и между нами прольется вода, уважаемый сэр. Где мой оруженосец?» — заорал Тирион, оглядываясь назад. «Может, вы уже встречали его? На имя цепь с глубокого колодца, низкорожденный простолюдин, который прислуживает мне, худой как веревка, но прочный как железо», — добавил он, продолжая оглядываться, словно искал кого-то взглядом. «Прекрати, Тири». Джоффри запнулся, качая головой со странной смесью удовольствия и тоски. «Сэр Ведромин, пожалуйста, прекратите», — сказал он тихим голосом, в котором слышался намек на вздох. Ленивые слезы и дальше текли из его глаз, когда он медленно откинулся назад, закрыв лицо ладонями, и заплакал. Теперь пришла пора Тириону смущенно наблюдать, как Джоффри бесшумно плакал, скрестив ноги и закрыв лицо от стыда. Каждое рыдание длилось, пока в легких оставался воздух, тогда он прерывался на вдох и продолжал снова. Несколько влажных ручьев стекали по щекам, заканчивая свой путь на воротнике. Бес ожидал пренебрежительное фырканье в худшем случае, а не такой эмоциональный срыв. Последний раз он видел парня в слезах более чем 2 года назад. Тирион медленно снял свой шлем, подходя на 2 шага в упор. «Да ладно тебе, шутка не была такой уж неудачной», — недовольно пожаловался он. Это почему-то привело к появлению улыбки на лице карлика. Бес откровенно растерялся, осторожно сел возле парня, неуклюже держа ведро в руке. Другой осторожно похлопал Джоффри по спине. «Не желаешь примерить?» — предложил он, не имея никаких лучших идей в голове в тот миг. «Че что?» — едва смог ответить племянник после последнего, почти неслышимого рыдания, глядя на ведро покрасневшими глазами, прежде чем снова захохотать против собственного желания. «О, Тирион, это еще хуже, чем в тот раз с теми проклятыми лимонами», — сказал он с улыбкой от воспоминания, несмотря на заплаканные глаза. «Какие еще лимоны?» — спросил Тирион и немедленно пожалел о вопросе, потому что Джоффри закрыл глаза, словно ему что-то заболело, пытаясь вернуть нейтральное выражение лица, прежде чем Тирион вдруг надел ему ведро на голову. «Для чего ты это сделал?» — прозвучало приглушенно из-под ведра. «Ты меня тревожишь, Джоффри. Если не я, то ты будешь носить его. А теперь прекрати эту ерунду, если не хочешь, чтобы я посвятил тебя в следующего сэра Ведромина», — предупредил дядя. «Ты же сам даже не рыцарь», — послышалось нерешительный ответ из-под ведра. «Сейчас нет, но это не означает, что никогда не стану им», — ответил Тирион. «Но на самом деле ты же являешься им», — сказал Джоффри, наконец-то сняв ведро, и ласково посмотрел на дядю, уже без следов слез в глазах. «Ты, битый рыцарь, всегда им будешь», — добавил он странным тоном, улыбнувшись самой теплой улыбкой, которую Тирион когда-либо видел. Голос парня подтвердил, и он наконец взглянул на родственника. Во взгляде было столько ликования, скорби и скрытого понимания, что Тирион сам едва оправился, прежде чем Джоффри чихнул и потянулся за платком, чтобы вытереть нос. «Извини, уже много времени прошло после последнего такого случая», — сказал Джоффри, слегка жестикулируя, замедлив движение. «Извинения приняты. Теперь, пока у меня на голове будет ведро, обращайся ко мне как к сэру Ведромину», — молвил Тирион, выигрывая толику времени, чтобы перебрать и отбросить все возможные гипотезы. «Дядя, ты действительно неудержим», — ответил племянник, по-доброму глядя на него, хотя определенная дистанция между ними до сих пор сохранялась. Теперь Тирион полностью потерял понимание, кем же был принц Джоффри. После этой неуклюжей попытки завести разговор, Джоффри также это понимал. Между ними простиралась какая-то странная пропасть, и Тирион понял, что надо сделать хоть что-то, прежде чем Джоффри выкинет что-нибудь глупое и неотвратимое. Они посидели немного времени в этой дружеском молчании. Тирион время от времени предлагал жестом то ведро Джоффри, а он по-доброму улыбался, поглядывая на запад раз за разом. Племянник словно хорошо знал своего дядю, и Тирион почувствовал печаль, что не может разделять с ним аналогичное ощущение. «Тирион, спасибо тебе за все», — неожиданно начал Джоффри, имея в виду что-то больше за этот конкретный вечер, и это прозвучало как прощание. «ГМ, я об этом и не думал, я», — начал Тирион, но юноша прервал его. «Нет, я хочу закончить, я желал закончить это тихо, но это было бы нечестно, даже эгоистично», — он быстро произнес, прежде чем набрать полные легкие воздуха, вглядываясь в глаза дяди. «Спасибо, что пришел и помог, когда остальная семья не пошевелила и пальцем. Спасибо, что был примером, которому я мог подражать, что показал мне, что можно гордиться нашей кровью Ланнистеров. Но наиболее спасибо тебе, Тирион, за то, что ты мой друг», — сказал он, слова словно пылали правдой, а улыбка напоминала о счастливых временах. Между ними повисла тишина, когда Тирион обнаружил, что ему не хватает слов. Такого не случалось уже давно. «Я не понимаю», — наконец проговорил он. Улыбка Джоффри вернулась, искреннее, чем раньше, когда он взглянул на него. «Я знаю, что не понимаешь, понадобится несколько жизней, чтобы объяснить все, и даже тогда не все будет иметь смысл», — сказал он, медленно моргая. «Я давно путешествую, дядя», — в поисках ответов он запнулся, глядя взглядом вдаль. «Это был тяжелый путь, мой поиск — ужасающее путешествие, которое я бы не пожелал ни одному другому человеку», — продолжил он, возвращая взгляд на дядю. «Но теперь я наконец приблизился к концу поисков. Я нашел последнюю подсказку послания, записанное шифром, где буквами служат созвездия». С этого момента его речь ускорилась, слова будто сами вылетали изо рта. «Я потратил месяцы, десятки месяцев, даже годы, пытаясь найти хоть какое-то значение в тех символах», — он фыркнул, покачав головой. «Все это время ответ постоянно смотрел на меня сверху звезды, не созвездия», — сказал он, продолжив медленное покачивание головой. «Каждое созвездие было на самом деле числом, определенным количеством звезд в определенном созвездии». Он остановил исповедь. «Ясно, и ты сопоставил каждое число с буквой какого-то скрытого языка?» — спросил Тирион, полностью заворожен этой игрой, что бы это ни было, которую затеял Джоффри, желая продолжения. Юноша улыбнулся со странным гордым видом. «Да, на самом деле с нашим простым языком это оказалось очевидным, когда я разместил созвездия от меньших чисел к большим. Одна единственная точка стала буквой А, две точки стали Б, метла с ее тремя звездами стала В, а щит и четырехугольная конструкция, видимая всем в небе, Г», — сказал он, неосознанно повышая голос, в котором словно растворялись его тревоги. «Отдельные буквы оказались созвездиями с дополнительной точкой или звездой, но это было достаточно простой загадкой, в конце концов от одной одинокой звезды до 33 звезд в созвездии, что первые люди назвали чердривом, охватывающий половину полушария», — добавил он, прервавшись, словно тревоги в раз вернулись обратно всей своей неимоверной тяжестью. «Поэтому ты разгадал послание?» Тирион попытался добыть еще немного информации. «Это оказалось несколько сложнее, чем кажется, но так вскоре стало очевидно, что чего-то не хватает. Перевод оказался искаженным набором букв, не хватало ключевого шифра. Понимаешь, это послание предназначено только мне, а изрядное количество ученых, которые имели бы достаточно времени и мотивации, могли бы и сами прийти к мысли разместить созвездие в списке от меньших к большим, а затем сравнить их с нашим вестеросским алфавитом, как бы это фантастически ни звучало. Нет, авторы послания желали убедиться, что именно я получу его», — сказал он. Тирион не знал, почему Джоффри рассказывает ему все это, но было очевидно, что парню был необходим собеседник, и казалось, что это какой-то заговор, направлено конкретно на его племянника, с использованием зашифрованных посланий и кодов. «Поэтому они создали ключ, который только ты один можешь понять», — наугад спросил Тирион, чувствуя себя неуютно от тона его голоса. Все живое, кроме пурпурного принца, движется направо в тот миг, когда я снова вспомнил об этом. После сопоставления созвездий по алфавиту ответ оказался простым, даже очевидным, сказал парень, склонив голову, и Тирион, чуть пригасив желание почесать собственную макушку от удивления. «Кто это?» — спросил бес. Голос звучал приглушенно среди торжества Багаращи. «Я, дядя Джоффри», — ответил племянник с грустной улыбкой. «Я и есть пурпурный принц. Все, кроме меня, двигаются направо, и так, я взял все буквы, кроме тех, что составляли имя мое, и подвинул их направо, чтобы увидеть, что-то изменится. Я теперь отражалась одной звездой, а, двумя, б теперь означало метлу, в, щит и так далее. Я разместил весь алфавит так, перепрыгнув через буквы, что есть в имени. Джоффри, пурпурный принц», последние слова он произнес словно проклятие. Тогда я застыл на месте, неподвижно стоя. «Это совпадает с тем пророчеством, какая ирония», сказал он, вставая. «А само послание?» — спросил Тирион, почувствовав, как волосы на затылке встают дыбом. «А, тогда оно наконец обрело смысл. Я предполагал некую словесную игру или аллегорию, дополнительные подсказки в моей погоне за бесконечным циклом, вплоть до самого конца времени. Зато получил две фразы, разделенные Тире», — сказал он, пристегивая меч к поясу, и снова взглянул на запад. «Они четко указывали направление», — прошептал он. Тирион застыл на месте, когда Джоффри наконец обернулся к нему и произнес те слова, словно пророчество. «Плыви на запад от места появления через Сумеречное море, говори внутри сооружения, и мы ответим», — прошептал он. Бес не ответил, потеряв слова, словно парализованный под весом взгляда Джоффри, когда спокойная уверенность голоса принца снова принесла некоторое облегчение. «Я чувствую это, Тирион, глубоко, самыми костями. Скоро это закончится. Скоро все кончится», — прошептал он, закрыв глаза. «Дважды я уже тонул через штормы в Сумеречном море, среди огромных волн, настоящих чудовищ, созданных гневом ветров, таких невероятных, что мне не хватает слов для описания их разрушительной силы. Но в этот раз я доплыву до сооружения и встречусь с ними. Мой цикл будет завершен, вопросы получат свои ответы, пурпур растворится в черноте», — он прошептал почти в религиозном экстазе, снова открыл глаза и словно пронзил взглядом Тириона насквозь. «Он сошел с ума», — подумал Тирион, и понял, что Джоффри как-то смог прочесть его мысли. На лицо племянника вернулась привычная мучительная гримаса. Он прищурил глаза в напряженном всеобъемлющем разочаровании, прежде чем скрыть эмоции долгим выдохом. Юноша горько усмехнулся, взяв Тириона за плечо. «Прощай, дядя», — прошептал и пошел прочь. Когда Тирион предупредил мистера Винтерфилла и Роберта лично о странной апатии, которая охватила его племянника, уже было поздно. Джоффри исчез без следа, поисковые отряды каждый раз возвращались с пустыми руками даже после целых недель сумасбродных поисков между Королевским путем и окрестностям Винтерфилла. Глава 37. Ответы. Океанические штормы в закатном море были частым явлением, аморфными стихиями без цели и направления, только с волей к существованию. Гороподобные волны, чьи гребни словно пытались смести звезды с неба вверху, сталкивались друг о друга с мрачным звучанием, что напоминало предсмертный шепот и подзабытые зловещие пророчества. Джоффри каким-то образом понимал этот вековечный, первобытный зов, глубоко заякоренный в самом существовании мира, когда величественные волны, вынырнувших из глубин словно призраки прошлого, поднимая его небольшой корабль вверх в небеса, только чтобы сбросить его на земь, когда слышалось словно вздох волны, которая теряла силу и бросалась вниз для возвращения в бессонный сон. Голос волны словно отрицали другие величественные водяные горы, которые ударялись друг о друга с первобытной яростью, вызывая огромные взрывы соленой воды, которые рвали паруса и вызывали неприятные, жгучие царапины. Пока дикая сила природы пыталась уничтожить саму себя в неистовой буре, пока он бил палашом по тросу, пытаясь отрубить остатки последнего паруса, которых сразу понес прочь порыв ветра, пока титанические волны сталкивались друг с другом и величественные водяные волны пытались смыть его с мачты, пока звезды в небесах сияли сквозь прорывы в облаках. Джоффри чувствовал, что может понимать, на какую-то небольшую долю, мелодию самой реальности. Только в этом месте, посередине между ревущим морем и небом, ледяным дождем, омытым и освещенным величественным катаклизмом шторма, который освещали молнии вплоть до горизонта, как далеко мог видеть глаз, И, видимо, и дальше только здесь эта мелодия приобретала такую громкость, что он на самом деле мог ее слышать, так же, как глухой человек может услышать ритм песни благодаря вибрациям барабана в груди и животе, если они были достаточно громкими, так и Джоффри едва-едва улавливал хрупкое биение реальности, содержащее в себе все сущее. Реальность была вещью, которую нельзя описать словами. То была мелодия, которая вибрировала и гудела за пределами слуха. Ближайшие ощущения, которые Джоффри мог сравнить с этим, было вневременное мгновение между вдохом и дыханием, хрупкое, невесомое, миг где там в глубине между легкими и гортанью, что занимал лишь долю миллисекунды, иногда немного дольше. Небольшой кораблик быстро взбирался по титаническим волнам, подгоняемый могучей силой ветра. Он следовал невидимой линии, которая простиралась на запад от точки начала существования, места, где все началось, места, где он впервые умер и места, где он впервые переродился от Красного замка. Юноша плыл на запад, следуя приказам своих создателей, вдаль сумеречного моря, заплыв дальше, чем кто-либо в истории. Он столкнулся со штормами, что поломали бы флот Брандона Строителя на щепки. Он питался тем, что мог поймать в море, и жадно пил дождевую воду. Тело исхудало невероятно, кожа словно задубела от рук искусного мастера. Плоть стала единым целым с душой. Кораблик протекал и скрипел, а однажды он увидел огромного кракена, который не уступал по размерам титаническим волнам, что бушевали на море. Джоффри лишь раз видел это здоровенное существо. Невероятно яркая молния освещала его во всей его захватывающей грандиозности, с огромными щупальцами, каждая длиной с высокую башню, и огромными глазами, что казалось, смотрели именно на него, не моргая. Джоффри зачарованно пялился в ответ, преисполненный трепета, на то существо сквозь ветер и дождь, но когда небеса снова разорвал болезненный для ушей гром и осветил горизонт развесистой молнии, существо уже исчезло в глубинах. Принц чувствовал что-то странное во время тихих моментов на рассвете, когда дул бриз. Он чувствовал себя неудобно, словно дитя в промежутке между материнскими колыбельными. Он проводил свободное время со львом, лаская просоленный серебряный мех, наслаждаясь звуком мурлыканья. Лев, пожалуй, разделял то же настроение и проводил целые часы, глядя на горизонт с носа яхты, пока Джоффри медитировал. Зверь знал, что их вскоре ждет кардинальное изменение существования. Иногда он проводил время, исследуя светлорев, размышляя над его целью и предполагая, что скоро наступит время, для которого меч был создан. Позолоченная львиная голова на рукоятке поблекла и приобрела серебристый оттенок после заякоренния меча в глубинах души, который там закрепился намертво и оставил в себе прочное соединение с самой сущностью юноши. Легкая, золотисто-желтоватая аура до сих пор окутывала валерийский металл, который плотно прилегал к покрытым рунами ножнам из драконьей кости. Иногда он практиковался с мечом, делая широкие, грациозные удары, в которых было больше медитации, чем тренировки. Чувствовалось странным, держать меч бастард обеими руками, и его обманчивая легкость не раз приводила к выскальзыванию оружия из пальцев и падению в море. Он плыл, сверяясь с картой и компасом, астролябией и линейкой, напрягая ум и руки до максимума, продолжая путь, что протянулся прямо от королевской гавани до никем не разведанных вод закатного моря. Он плыл, плыл и плыл, пока земля не решила закончиться, сами небеса сошли вниз на море и вызвали шторм силы, что даже воздухом было трудно дышать из-за дождя. Волны, перед которыми предыдущие титаны выглядели карликами, наконец смогли победить его полуслепое рулевое управление и ударили по нему, ломая корабль пополам, бросая обломки на дно моря. Когда он тонул, Джоффри имел странную уверенность, что эта третья попытка будет последней. Яркая, как солнце, молния осветила самые глубины моря вместе с могучим силуэтом, который приковал все внимание юноши, но было ли это видение, или что-то настоящее, он не мог сказать наверняка. Сначала глаза словно не желали раскрываться, а тело чувствовалось странным, очищенным и от радости, и от страха. Он напрягся, когда услышал отдаленный рев, почти на грани чувств, таким далеким оно ни было. Когда юноша сфокусировался на том звуке, то осознал, что звук приближается, высокочастотное шипение вперемешку с низким гудением, которое каждый раз становилось тем громче, чем больше он концентрировался на них. Шипящий визг усиливался, а гробовое гудение ослабевало, только чтобы начать все снова. И все сильнее и сильнее гудел, пока не взорвался, его останки брызнули на его тело, когда он снова почувствовал свои руки. Он поднял вверх одну руку, нащупав что-то потрескавшееся и твердое, острое на ощупь и смоченное водой. Он продолжил движение руки, пока не коснулся лица, стирая соленую корку с век, тогда наконец смог открыть глаза, когда гудение достигло пика снова, и увидел, как огромная волна ударилась о скалу, на которой он лежал, свирепо разлетаясь на скалу и на него. Он осознал, что тот шипящий посвист был звуком ветра, который проходил через неровный ландшафт перед ним. Очередная волна разлетелась и окропила его своими остатками, когда он взглянул на бушующее море перед собой. Горизонт скрывался в дыме и шторме. Он повернул голову назад, вставая, и увидел то, на чем лежал. Маслянисто-черную каменную конструкцию, которая начиналась как некий рукотворный риф, продолжаясь в идеально точно вытесанный треугольник, который лежал на спине, словно огромная черная треугольная морская звезда на вершине черной скалы. Грани и края выглядели выветренными и посеченными, не содержали ни одного орнамента. Сооружение простиралось над волнами словно монолит, только на несколько этажей выше линии воды, но внизу. Внизу Джоффри наблюдал, как она опускалась все ниже и ниже, пока темное море не поглощало ее контуры без следа, закрывая поле зрения. Треугольная башня продолжалась и дальше за мутными, бурными водами за пределами его зрения и света от луны и звезд. Лишь случайные молнии на миг очерчивали для Джоффри контуры сооружения, как оно продолжалось все ниже и ниже, пока даже величественные вспышки от рассерженной бури не могли пробиться в глубины. И, насколько Джоффри понял, тот огромный черный треугольник достигал внизу самих недр земли, а может и материального входа в сам пурпур. Он шел, прихрамывая, между выступами черных скал, сопротивляясь натиску волн, словно пытались сбить его с ног. Тут и там замечал обломки своего корабля. Он увидел часть собственной каюты, двигаясь вверх треугольником. Вид знакомой детали окружения заставил парня потерять равновесие и упасть на все четыре конечности. Когда он встал, то понял, что уже поздно, большая рычащая волна накрыла его с головой, и он упал головой в море, мощные течения схватили его, как цепи, пока юноша отчаянно хватался за выступ скалы. Величественная молния осветила сверху треугольник, когда он посмотрел вниз и увидел между пеной и пузырьками бездонный тоннель без конца края. Он вынырнул на поверхность с лихорадочным дыханием, крепко вцепившись руками за черный риф. Парень сумасбродно поднялся вверх по зубчатой поверхности, пока шторм ревел вокруг со всей мощи, а сильный дождь шел вперемешку с градом. Он вздрагивал от холода, когда вылез к какому-то более-менее ровному участку, который поднимался по краю треугольника, и отметил немалый корабельный обломок, застрявший между той плоскостью и особо большой черной потрескавшейся скалой. Он поплелся к нему. Кожа под лунным сиянием приобрела бледно-желтый оттенок. Дрожащие руки нащупали небольшой, закрытый на замок ящик, который он закрыл намертво перед отбытием из Вестероса. Юноша попытался открыть его руками, качаясь вправо и влево от ударов волн, промокшие до костей, а шторм вокруг все ревел, а ветер свистел, высасывая остатки тепла из тела. Он приглушенно крикнул, когда сломал два ногтя, приподнялся и закричал к буре в ответ, материализуя светлорев в вихре пурпурных фракталов и взрыва соленой воды. Подошел к ящику и отрубил верхушку, словно то был кусок хлеба. Джоффри швырнул меч в сторону, встал на колени и вытащил средних размеров рюкзак, быстро надел его и направился дальше вверх, сопротивляясь волнам и ветру. Он вскарабкался на вершину треугольника, огляделся и увидел штормовое море на все стороны, куда бы ни переводил взгляд, и титанические волны на горизонте. Ветер дул все сильнее, мешая дышать. Он опустил взгляд, разглядывая внутреннюю часть треугольника. По телу пробежали мурашки, когда юноша заметил в стене вход в черный тоннель. Тоннель ждал его приход в течение целых эпох. Он снова вздрогнул, заходя внутрь, вытащил маленькое, наполовину промокшее одеяло и окутал ею спину, опершись к стене, и вгрызся зубами в кусок вяленой говядины. Парень сделал большой глоток воды из небольшого водного мешка, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Вдох. Вневременное существование манило, когда он на секунду потерялся в фрактальном водовороте. Выдох. Он открыл глаза и поднялся на ноги, вытащил небольшой масляный фонарь и двинулся вперед по туннелю, что напоминал сечение треугольника. Нежный, мерцающий огонек с фонаря подсвечивал выветренные черные камни, и Джоффри быстро обнаружил, что спускается вниз по лестнице, которая поворачивала направо через каждые 30 ступенек. Дыхание странно резонировало под сводами, приглушенный звук как бы удваивался при спускании вниз, хотя все более странно звучал, все более приглушенно. Вода текла двумя струями по параллельным выступам вдоль лестницы, взбадривая и будя его, когда он останавливался, чтобы поспать. Фонарь погас, лишь эхо собственного дыхания и журчание воды составили ему компанию, когда он пробовал заснуть сном без сновидений. Дважды он останавливался на сон, и холод усиливался, чем глубже он спускался. Собственные шаги странно резонировали в бесконечности, когда он поворачивал направо и спускался вниз по лестнице, вправо и вниз по лестнице, вправо и вниз. Джоффри подумал, что достиг следующей стадии своего существования, бесконечного марафона сквозь чернокаменный тоннель, когда шагал вправо и вниз, вправо и вниз, вправо и вниз, пока ступеньки наконец закончились, и юноша внезапно оказался в самих недрах земли. Здесь не было слышно звуков, кроме водяных потоков, что быстро исчезали за невидимыми водостоками и оставляли его в одиночестве. Он прошел по туннелю до самого конца, оказавшись в небольшом коридоре, словно вырезанном из скальной породы, сооружение, который врезался в землю под конкретно продуманным направлением. Джоффри не слышал абсолютно ничего, кроме собственного ускоренного дыхания. Это место казалось молчаливым, как гробница. Волосы на шее стали дыбом и руки задрожали, когда он приготовился встретиться с ними. Коридор закончился большим залом, также вырезанный из скального монолита, заполненный лесом черных колонн, высеченных из той же породы. Все помещение было покрыто резьбой от пола до потолка. 5 тоннелей уходили из зала в направлениях, которые казались произвольными или очень выверенными. Он бродил по залу медленными шагами, скорее представляя, чем замечая периферийным зрением потусторонние тени за каждой колонной, что, кажется, караулили на него. Юноша стал на колени, пытаясь расшифровать надписи, ветхие от течения времени. Потом обошел всю залу, пытаясь распутать тот же узор, что повторялся снова и снова. «Говорите», — сказал он вслух, осознав это, когда взглянул на потолок сооружения. Тусклый свет фонаря едва освещал своды и выветрившиеся временем надписи вверху, где повторялось лишь одно слово. «Говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори» было там написано. «Говори внутри сооружения, и мы ответим», — вспомнились слова послания. Сердце словно сорвалось с привязи, когда он открыл рот и понял, что потерял голос. Он простоял так, словно целую вечность, сердце сумасбродно колотилось в груди, когда вдруг низкий стонущий звук таки донесся из его глотки. Юноша несколько раз моргнул и заговорил. «Что я такое? Почему вы создали меня? Как мне закончить это проклятие?» Внезапно он заорал, сжимая дрожащие ладони в кулаки, потом прижал их ко рту и завыл голосом, полным отчаяния и разочарования, но и желанием узнать ответ. Дыхание звучало как ураган для собственных ушей, и он почти потерял сознание, задержав дыхание, пытаясь услышать хоть какой-то шепот или дуновение ветра, одновременно переводя взгляд по залу в поисках ответов. Минуты тянулись одна за другой. Джоффри неуверенно сделал шаг вперед, а затем следующий, и еще один, и напряженно двинулся к первому тоннелю по правую руку. Он двигался вперед почти в трансе, разглядывая миллионы мелких черных колонн, которые усиливали конструкцию тоннеля, поддерживая стены и своды. Туннель, казалось, шел в очень определенном направлении, извиваясь и извиваясь, поскольку продолжал удаляться, пока, наконец, не выровнялся, как будто они нашли то, что хотели. И Джоффри оказался в нескольких шагах перед большой черной каменной глыбой, покрытой сложной резьбой. Она не выглядела похожей на дверь, возвышаясь над полом всего лишь на несколько футов, так как служила некой декорацией. Ничего больше здесь не было, никаких украшений или декораций, и туннель просто заканчивался здесь, и черная глыба лежала здесь по какой-то причине. Внутри треугольника вблизи зала вся постройка существовала для какой-то цели. Дрожащие руки Джоффри схватились за камень, и он потянул ее назад, собираясь силами, подпитываемой яростью и отчаянием, одиночеством и безумием, горем и радостью, ревя во весь голос, увлекая значительный вес, пока она поддалась, перекатываясь на бок. «Что я такое? Почему вы создали меня? Как мне прекратить это все?» — закричал он, наконец вытащил черную глыбу, и сам отступил в сторону, позволяя глыбе перевернуться на бок. Джоффри подошел к черной стене и уставился на надписи, которая еще секунду назад закрывал камень, надпись, адресованную персонально ему. Там не было ни картин, ни чертежей, никаких созвездий или звезд, никаких знаков или подсказок, лишь высечены буквы вестеросского алфавита, сильно потрепанные под давлением тысячелетий. Дрожащий огонек в фонаре подсвечивал надписи, когда Джоффри читал свои ответы. «Ты – часть незавершенной системы вооружения, придуманной для окончания феномена, известного человечеству под названием «Долгая ночь». Это циклическое великое вымирание, что уничтожает биосферу планеты, периодически, но через нерегулярные промежутки времени. Явление вызвано сложным астрономическим феноменом. Ты лишь последняя итерация, повторение какого-либо действия этой системы, и был создан как раз перед началом следующей фазы цикла». Джоффри застыл на месте, затаив дыхание, крепко закрыв рот ладонью, пока его сумасшедшие глаза бегали по скале и читали слова, как будто горели огнем в его душе. «Ты был создан, катализован, спроектирован, получил душу, вылеплен из сырой энергии для выполнения твоего задания, но не нами. Мы подозреваем, что тебя создала сама сущность или сущности, ответственные за существование долгой ночи цикла. Однако их эра лежит в прошлом гораздо дальше от нас, чем мы, от твоего времени. Разница должна быть по крайней мере на несколько порядков, что делает невозможным прямое наблюдение их времен нами в ретроспективе. Ты можешь быть продуктом творения существ, которые находятся за пределами нашей геометрической вселенной, которые давно уже покинули нашу плоскость бытия, или погибших от цикла или эквивалентного феномена, или просто потеряли интерес к нашей локальной реальности. Отдельные следы их достижений еще существуют в нашей эпохе, когда мы это записываем, но окончательно потеряны с течением времени до вашей эры. Также ты можешь быть незаконченным творением совсем другой цивилизации, которая также стремится остановить цикл. Нам известно по крайней мере 27 предыдущих культур и цивилизаций, поочередно населявших северное полушарие планеты перед нашей эпохой, но почти наверняка у них были бесчисленные предшественники, и нет им счета. Просто не существует прямого и точного ответа на твой вопрос. Линия исследования абсолютно непредсказуема. Джоффри тут и сел на месте, глядя на резьбу, медленно моргая и чувствуя тошноту, когда добрался взглядом до последних предложений относительно своего вопроса. Тяжелое дыхание звучало в ушах словно морской прибой, когда он разглядывал черную стену, а дрожащие руки с трудом держали фонарь, подсвечивая текст. Метод авторизованного уничтожения, до сих пор неизвестный феномен, который ты называешь пурпуром, имеет следы незавершенной поврежденной работы. Темпоральная матрица, пожалуй, спроектирована таким образом, чтобы сворачивать время вокруг себя, пока не достигнет поставленной создателями цели, окончание цикла, но мы не знаем наверняка. Единственным способом точно узнать есть самостоятельное исследование основного модуля современной итерации, то есть тебя самого. Неавторизованное уничтожение вероятное и наиболее статистически вероятным результатом твоего существования, существования твоей итерации, как это случалось бесчисленные разы до тебя. Все предыдущие итерации твои предшественники в конце концов были поглощены агентами субпроцессами долгой ночи и переработаны в чистую энергию для питания других, второстепенных целей. Это может произойти, если любая мобильная платформа агент цикла достигнет физического контакта и передаст существенный импульс твоему телу. Мы рекомендуем чрезвычайную осторожность при прямом столкновении с платформами цикла. Дополнительно, матрица особенно уязвима для повреждений на стадии регенерации. Если тебя поглотит цикл, ты твоя итерация будет принудительно отключена, а после вымирания всех форм разумной полуразумной жизни на планете будет неизбежно. То, что ты называешь пурпуром, перейдет в режим ожидания для накопления значительных объемов энергии, необходимой для создания и поддержания существования будущей итерации. Энергия поглощается из планарной и позапланарной фоновой радиации. В конце концов, после возобновления заряда, оно сможет создать следующего носителя из имеющегося в тот момент времени разумного вида, который подойдет под заданные критерии программы. Когда энергии будет достаточно и на поверхности под поверхностью планеты появится пригодный вид, пурпур снова активируется по сигналам начала следующей долгой ночи, вернется к активному режиму работы и восстановит свое вооружение в форме нового носителя. Здесь текст закончился, как раз на конце черного барельефа, так как черный камень не мог быть изготовленным хотя бы на дюйм длиннее. Джоффри попытался глубоко вдохнуть, унять сумасшедшее паническое дыхание, зажимая рот обеими ладонями и дальше таращись на черную стену, снова и снова перечитывая те слова, пока они не стали выжженными в его памяти навечно. Он пришел сюда, чтобы закончить свое существование, закрыть финальный акт его долгой жизни, чтобы найти ответы на свои вопросы и подсказки, как прекратить страдания, и обнаружил себя в центре колоссальной, титанической нет, в человеческих языках и нет слов для описания самого масштаба этой борьбы, которая бушевала на этой земле тысячелетия за тысячелетиями, эпохи за эпохами, между многочисленными цивилизациями, настолько развитыми, что такой уровень развития Джоффри и не мог себе представить, и все они распались в прах перед долгой ночью, которая сама оказалась конструктом старших сущностей, буквально недоступных его пониманию. Джоффри ушел обратно в зал, словно посреди тумана, пытаясь осмыслить невероятность своего задания, задания, что оказалось на порядке больше, чем он себе думал, больше, чем он вообще мог когда-либо представить. Даже ночные ужасы не могли бы сравниться с тем титаническим ужасом, с которым он сейчас боролся. Он только последний в шеренге давно павших героев. Нет, не героев, живого оружия. Конкретное значение большего числа слов юноша не знал и никогда не слышал, но общий смысл был ясен. На самом деле суть послания была кристально четкая, как вода из горного ручья. Его создал Пурпур, который сам оказался неживым существом, как он предполагал, а механизмом, более похожим на мирийские часы, чем на человека или Шрайка, или представителя какой-либо другой разумной расы. Пурпур был незаконченным оружием, так сказать, созданным для борьбы с циклом, долгой ночью, концом света дефектным оружием, которое уже проваливало свою задачу неизвестно сколько раз в прошлом, и, видимо, также продолжит проигрывать и в будущем. Джоффри сел посреди зала, сбитый с ног невероятным весом трепета и ужаса, которые накатывались на него волнами. Он дрожал от одной мысли о масштабах космоса, что открылись перед ним, огромной сферы реальности, разделенной на плоскости в непостижимом узоре, который, как он подозревал, простирался в бесконечность. Что может быть дальше создателей долгой ночи и Пурпура? Подумал он, существуют ли сущности и понятия, находящиеся за их пределами, как они находятся за пределами меня? Подумалось, но вдруг его почти парализовало от той мысли. Он медленно, очень медленно покачал головой, возвращаясь к реальности, удивленный тем, как погас свет фонаря, а горло драло изнутри, так как оно пересохло, как никогда раньше. Он отпил немного воды, но лишь несколько глотков, и почувствовал головокружение и тошноту, как только влага коснулась губ, снова склонил голову, чтобы долить запас масла в фонаре. В воображении начала складываться картина событий, проблеск понимания ужасающей перспективы его собственной души, когда все новые и новые вопросы всплывали в сознании, когда то, что он считал пределами вселенной и реальности, расширилось дальше, за пределы воображения.